«Разумеется», — быстро согласился трактирщик и как-то по-особенному сжал губы. Из кошеля он высыпал на стол кучку монет, тяжелых серебряных талантов и тонких серебряных битов, медных йод, ломаных полпенни и железных драбов. «У кого-нибудь есть шим?» «Да ты прямо драбом», — посоветовал Джейк. «Там хорошее железо». «Тут чистое железо нужно», — возразил трактирщик. «В драбе слишком много угля. Это почти сталь». «Он прав», — поддержал кого-то ученик кузнеца. «Только не угля. У вас тут сталь делают на коксе. Кокс и известняк». Трактирщик уважительно кивнул. «Но у тебя лучше знать, молодой мастер. Это ведь твое ремесло». Его длинные пальцы откопали, наконец, в кучке монет шим. «Вот что надо». «А что он сделает?» — спросил Джейк. «Железо убивает демонов», — неуверенно протянул коп. «Но этот уже дохлый. С ним железо ничего не сделает». «Сейчас и проверим». Трактирщик быстро и испытующе обвел взглядом лица посетителей, успев посмотреть в глаза каждому, а затем решительно повернулся к столу. Все чуть-чуть отодвинулись. Коут прижал железный шим к черной спине существа, и раздался короткий громкий треск, какой издает порой в жарком камине сосновое полено. Все вздрогнули, но, увидев, что черная тварь осталась неподвижной, переглянулись и неуверенно заулыбались, словно мальчишки, перепуганные байкой о привидении. Но улыбки тут же исчезли. Комната наполнилась едким сладковатым запахом гниющих цветов и паленого волоса. Шим резко звякнула поверхность стола. «Ну, полагаю, все понятно», — сказал трактирщик, вытирая руки о фартук. «Что теперь будем делать?» Несколько часов спустя трактирщик стоял в дверях путеводного камня и смотрел в темноту, давая отдых усталым глазам. Квадраты света из трактирных окон желтели на дороге и дверях кузницы напротив. Не очень-то оживленная дорога, да и не такая уж большая. Порой, кажется, она вообще никуда не ведет. Не то что другие приличные дороги. Трактирщик набрал полную грудь осеннего воздуха и беспокойно огляделся, словно ожидая чего-то. Рыжий трактирщик называл себя Коутом. Он тщательно подобрал имя перед тем, как поселиться здесь. Новое имя понадобилось ему по многим, вполне понятным причинам, а также по нескольким весьма странным, одно из которых было то, что имена для этого человека значили очень много. Трактирщик поднял взгляд к звездам, мерцающим на черном бархате безлунной ночи. Он знал их все до единой, все их истории и имена. Знал давно и привычно, как собственные руки. Коут посмотрел под ноги, вздохнул, сам того не заметив, и вошел в дом. Он запер дверь и закрыл широкие окна ставнями, словно отделяя и отдаляя себя от звезд и их бесчисленных имен. Потом он методично подмел пол, не пропустив ни одного угла, вымыл столы и стойку терпеливо и тщательно. После часовой работы вода в его ведре оставалась почти чистой, и благородная дама не побрезговала бы умыться. Наконец Коут втащил за стойку табурет, влез на него и начал протирать бесчисленные бутылки и бутылочки, уютно гнездившиеся между двумя огромными бочками. Эта работа шла куда медленнее, и скоро стало понятно, что вытирание пыли — только повод подержать бутылки в руках и погладить. Трактирщик даже замурлыкал какую-то песенку, сам того не замечая, иначе тут же перестал бы. Привычные движения, поворот бутыли в ловких длинных пальцах, словно стерли несколько усталых складок с лица трактирщика, омолодили его. Теперь этому человеку никто не дал бы и 30.